Глава 26. Гости отъезжали. Во внутреннем дворе выстраивались кареты, слуги носились с дорожными сундуками и корзинами, вокруг царила страшная суматоха. Те, кому предстояла дальняя дорога, толпились на крылечке и пытались, видимо, наговориться впрок. А тема была и весьма горяченькая. Да, во всех углах дома нашей семье тщательно перемывали кости, шушукались, шептались. Я злилась, но остальным до этого не было никакого дела. Отец с дядей Сетом скрылись в его кабинете. Что-то там обсуждали, наверное, заявление Хейла. Просить разрешения на брак со мной он не собирался, и папу это страшно задело, уж я-то знала его характер. Он так просто это не оставит. Мама, счастливая, что у Льви нашел свою избранную, куда-то утащила ошалевшую от всего Манику. Следом умчался и брат. А я осталась не у дел. Хейл после всего случившегося в столовой тоже поднялся злой и удалился. Куда не сказал, просто промаршировал на выход и ни разу не обернулся. Гневался, а может и обижался. Я чувствовала вину, но не понимала за что. И радостно на душе было, и так одиноко. Побродив по дому, поднялась в свою комнату и закрылась там. Подальше от сплетен, от неясной тоски и страха, что змеёй окутывал душу. Постучали. Встрепенувшись, я подлетела к двери, но за ней оказался всего лишь управляющий. Авимарло держал в руках поднос, на котором дымилась кружка с ягодным чаем, а рядом стояла розетка с вишневым вареньем. «Подумал, что немного сладкого вам не повредит», — объяснил он свой приход. «Ужин сегодня будет поздний и скромный. Почти все нас покинули. Могу принести вам сюда. Как насчет вкуснейшей тушеной в горшочке капусты с картофелем и морковью, а также нарезки из свежих овощей?» «И виноград?» Я не смогла сдержать улыбку. Этот мужчина располагал к себе и казался таким внимательным и заботливым. «Конечно, Ора. Я с утра отобрал для вас самые богатые грозди». «Спасибо». Я пропустила управляющего в комнату. Оставив варенье и чай, он пожелал мне приятного дня и вышел. Я снова осталась одна. Промаявшись весь вечер, не пошла на ужин. Горшочек с недоеденной капустой сиротливо стоял на столе. Рядом и деревянная широкая тарелка с зеленым виноградом, сладким. Но даже его мне не хотелось. Что-то тревожило сердце, терзало, словно предчувствие надвигающейся беды. Такое нелепое чувство, но все же оно не оставляло меня. Я пыталась оправдать его мыслями, что просто завидую счастью брата. Боюсь сказать Хейлу «да», и разрушить те баррикады, что отделяли нас друг от друга. Что меня смутила та скорость, с которой Надя приняла Брана. Но все это были отговорки. Меня мучило нечто иное, только я еще не поняла, что. Пройдясь по комнате, вытащила куртку Хейла и накинула на плечи. Зачем? Да просто захотелось. Подняв ворот, вдохнула хорошо различимый приятный мужской запах и потерла щекой о пушистый мех. Стало немного легче. Постояв так немного, я все же распахнула дверь и вышла на террасу. До меня тут же долетели трели птиц и шелест свежего ветра, запутавшегося в кронах деревьев. «Я думал, ты с братом?» За спиной хлопнула дверь, но я не обернулась. «Меня все бросили. Даже обидно», — пожаловалась я, внутренне замерев. Шаги приближались. «Почему же бросили огонек? Хейл остановился за моей спиной. «У Льви нашел свое счастье, а ты не с ним. Почему?» В ответ лишь пожала плечами. Сама не понимала, почему. Просто ощущение одиночества давило. «После обеда ты ушел и не обернулся», — пробормотала я не впопад. Выставил из дома Гюмзу, не позволив ей надавить на жалость отцу. Ладони дракона легли на мои плечи. Чуть сдавив их, он притянул меня к себе, прижимая спиной к груди. Он мягкотелый. А еще с Браном поговорил о Нади, она все же не чужая мне. И что он? На мгновение во мне проснулось любопытство. «Готовит браслет». Голос Хейла стал суше и напряженнее. «Мне вот тоже обидно. Все вокруг счастья свое обрели, один я неприкаянный. Все стучу в твои двери, пытаюсь забраться в окна, а крепость не дается». Он все-таки завел разговор, которого я сейчас предпочла бы избежать. Между нами повисла тяжелая тишина. Она давила, как стена, нависая и прибивая к полу. «Просто и Моника, и Надя жаждали найти своих суженых», — пробормотала я, не выдержав его тихого сопения. «А ты? Нет?» Руки дракона отпустили мои плечи, но только чтобы обхватить целиком и заключить в крепкие объятия. «Нет», — шепнула, зная, что ответ ему не понравится. «Потеряв однажды, очень сильно боялась вступить в эту реку второй раз. Это больно. Да и я столько лет ждала того, чей браслет надела ребенком. Это стало уже привычкой, а теперь мне страшно». «Ты и страх верится с трудом», — усмехнулся генерал. Его дыхание разбилось о мой висок, согревая. «И зря, Хейл. У меня много страхов. Они терзают меня по ночам, являют свою отвратительную морду даже днем. «Принять мой браслет — это тоже ужасно для тебя, Айла?» «Принять — нет. Потерять — да», — выдохнула, прикрыв глаза. «Так хорошо было в его руках, спокойно и правильно. Еще и разговоры пойдут, сплетни, шушуканье. Гюмзу ведь права. Ты чистокровный дракон, я магичка без рода и племени, обогретая семьей твоего дяди. Разве я тебе пара?» «Хм, большего бреда я и не слышал», — хмыкнул дракон. «Раз обе части моей души выбрали тебя, значит, ты идеальна». «Это только слова. Реальность иная». «Айла, твой брат обрел свою душу в девчонке-служанке, магичке. Насколько я помню, ее отец местный выпивоха и лоботряс. Выходит, и она не годится в невесты. Она испортит своей поганой кровью твоих племянников и будет служить источником презрения к вашей семье?» «Что ты такое говоришь, Хейл?» Мгновенно вспыхнула я. «Моника, чудо какая милая, сообразительная, трудолюбивая девушка! Она идеальна для Ульви! Она...» «Ничем не отличается от тебя! Так почему же брату можно любить простую девочку-магичку, а мне нет? Почему мне отказывают в счастье? Выходит, дело не в ней и не в тебе, а во мне? Я чем-то недостоин!» «Ты все вывернул наизнанку, Хейл!» простонала, сжимая его запястье. «Нет!» — рыкнул он. «Я всего лишь обнажил суть проблемы. Я недостоин тебя, поэтому ты раз за разом говоришь мне «нет». «Да я ведь сказала тебе «да!» Не дави, дракон!» — взвыла я. «Я тебе чего только не позволила. Осталось только браслет принять. Ты уже и матери моей сказал, что я твоя, и отцу. Разве я возражала? Что же ты сейчас так прёшь на меня и пытаешься упрекнуть в чём-то?» Выпалила и сдулась. За спиной послышался глубокий вдох и выдох. Тяжелый подбородок мужчины опустился на мою макушку. «Прости», — тихо шепнул он. «Я перегнул. У нас с тобой все хорошо, Айла. Просто не так стремительно, как хотелось бы. Это моя зависть взыграла. Но знаешь, я так и не пригласил тебя в этот сад. Да и так, погулять вдвоем только ты и я». «Я была занята, Ульви!» Словно извиняясь, выдохнула я и взглянула на клумбы с цветами, которые все еще можно было различить в полумраке. «Но теперь у него все отлично. Может, все же свидание, огонек?» «Уже почти стемнело», — неуверенно шепнула я. «Ну и что? Неужели тебя это остановит?» Я пожала плечами и, подняв руки, обняла его за шею. «Мы вроде столько говорили, Айла, а я так мало узнала тебе. Может, полетаем только ты и я?» Не дожидаясь ответа, Хейл отошел от меня на несколько шагов, я и понять ничего не успела. Все внимание было сосредоточено на его лице. Глаза моего генерала горели ярким лиловым пламенем. Зрачок запульсировал и вытянулся в тонкую линию. «Я устал ждать тебя, Айла», — шепнула над ними губами. «Любить тебя издалека, мечтать прикоснуться, видеть во снах и просыпаться в пустой постели, понимать, что ты так близко, за стеной, но не иметь возможности видеть, как ты спишь, слышать твое дыхание. Я устал ждать и надеяться. Мы хотим быть с тобой, любить и чувствовать твою любовь». «Мы?» — тихо произнесла я. Он кивнул и улыбнулся. «Мы, Айла». Террасу охватило яркое магическое свечение. Мгновение, и передо мной уже стоял огромный серебряный дракон. Грозный. Широкий гребень на голове, увенчанный двумя витыми рогами. Крупная чешуя светилась, отражая последние лучи заходящего солнца. Мощные лапы с острыми когтями, хвост с тремя длинными плоскими шипами. Зверь был столь пугающим, что у меня дыхание перехватило. Суровый, огромный. Он дыхнул, и из широких ноздрей повалил черный дым. Взглянув на его морду, я сглотнула. Страшно. Тут даже если не знаешь, что перед тобой генерал императорской армии, дёру дашь с перепугу. Я легко могла представить, какую панику его появление наводило на поле боя. Вот теперь поверила, что этот дракон не знает поражения. «Боишься?» — возникло в моей голове. «Ну...» — я окончательно смутилась. «Есть немного». «Ой, врала! Какое там немного, да у меня душа в пятки уходила!» «И правильно!» Дракон шагнул ко мне и, склонив огромную голову, коснулся носом моего плеча. «Погладишь, подобрею». Закашлившись, я робко подняла руку и провела подушечками пальцев по чешуйкам на этой грозной морде. Он фыркнул, снова появился темно-серый дымок. «Но кто так гладит?» Вновь раздалось недовольное в моей голове. Набравшись смелости, я обняла наглеца и прошлась ладонью по мощной шее. Дракон заурчал, как кот. Это оказалось столь неожиданным, что я замерла. Приятный звук нарастал. «Не останавливайся, женщина!» — заворчал ящер. «Погладь!» Засмеявшись, я осмелела и принялась вовсю тискать его серебряную тушу. А он разве что на спину не опрокинулся, чтобы дать мне допуск к своим бокам. Определенно, зверь Хейла пришелся мне по душе. «А как же летать?» Призвала я его к ответственности, наблюдая, как он виляет мощным хвостом и чуть ли не крушит парапеты террасы. «Можно и полетать», — лениво протянул дракон и не сдвинулся с места. «И?» Усмехнувшись, я забралась под его лапу. Он медленно приподнял голову и заурчал громче. «Вот же! И это грозный генерал! И вот он наводил ужас на врагов, любитель обнимашек!» «Почеши еще немного шею», — фыркнул этот лежебока. «Ты обещал полет! Я тебе дубиной под хвостом почешу!» — грозно произнесла я. «Где свидание?» «Вредный огонек!» Дракон поднялся и, резко сгробастав меня в передние лапы, расправил могучие крылья. Даже на них виднелись острые шипы, длинные, устрашающие. «Только дом не разрушь!» — шепнула я, разглядывая его во всей красе. «Выстоит!» — раздалось в ответ. Взмах крыльев, и пол под моими ногами исчез. Дракон устремился в небо, унося меня с собой. Холодный ветер ударил в лицо. Вздрогнув, я легким пассом согрела вокруг нас воздух, стало намного теплее. Дракон одобрительно фыркнул и закружил над садом. В окнах тут же появились любопытствующие кумушки. Зашушукались, зашептались. Не все разъехались, змеюки. «Лучше нам к реке», — недовольно заворчал в моей голове дракон. И я была с ним полностью согласна. Грозно рыкнув, он поднялся выше к облакам и устремился на восток в сторону прудов. Солнце село, резко стало темнеть. Немного побаиваясь, я вцепилась в лапы генерала. «Не бойся, огонек, я тебя больше никогда не упущу! Моя!» Улыбнувшись, я немного ослабила хватку. Знала, он не допустит, чтобы со мной случилась беда. Вдалеке за лесом показалась темнеющая синяя лента реки. Она стремительно приближалась. Найдя на высоком утёсе чистую от деревьев полянку, дракон опустился на нее и бережно поставил меня на ноги. «Устал?» Я приподняла бровь. «Нет, моя хорошая», — произнес он с рычащими нотками. «Почеши шейку». Эта туша свалилась на бок и вытянула шею, устроив морду у самых моих ног. Ну и что мне оставалось делать? Усевшись на его лапу, погладила, где сказали, и снова довольное урчание. «Ой, а кто здесь грозный и суровый? Вот этот вот чешуйчатый дракона-котяра? А ты точно генерал?» — хмыкнула я. «Что-то как-то не дотягиваешь». Ящер приоткрыл один глаз. «Сомневаешься в моей мощи, женщина?» А в голосе столько неподдельной обиды. «Ну, есть немного», — я поиграла бровями. «Ты такой лапочка. Наверное, тебе в плен сдавались, чтобы не расстроить чешуйчатую милашку». Не заблуждайся на мой счет, огонек». Он приподнял голову и, разинув пасть, выпустил огромную струю черного пламени. Небольшого ельника рядом с нами просто не стало. Деревья, трава, кустарник — все осыпалось пеплом. «Не делай так больше!» — выдохнула я, ошалев от произошедшего. «Это что за магия такая?» «Смерти!» Дракон снова развалился на земле. «Черная магия. Она вытягивает жизнь и уничтожает все, до чего может дотянуться. Я могу даже чужую силу пожрать, если кто-то неосторожно явит ее мне. Но ты перестала меня гладить, женщина. Бочок почеши слева под лапой». «Грозный, значит», — хмыкнула я, но все же опустила руку, куда сказали, и принялась его натурально щекотать. «Смертельно опасный огонек. Скромностью ящер не обладал. Один из лучших генералов императора». «Один из или лучший?» — уточнила я. «Генералы не сражаются друг с другом». Он обхватил меня лапой и усадил на свое толстенькое пузо. «Откуда же нам знать, кто из нас лучший?» «Ладно, поверю». Оказавшись на нем верхом, я слегка оробела. «Ты все еще сомневаешься во мне, женщина?» Обиженно пробухтел он. «О, нет». Я покачала головой и проказливо усмехнулась. «Конечно, ты лучший». «Так-то». Он выдохнул, дымок тонкой струйкой взвился вверх. «А замуж за меня пойдешь?» «Я подумаю», — уклончиво ответила, прищурившись. «Это плохой ответ, огонек». Мощные лапы ящера обхватили меня за талию. «Нам он не нравится». «Нам?» — не поняла я. Дракона охватило яркое свечение. Огромная туша подо мной исчезла, но возник мужчина. Все так же, обнимая меня за талию, он лежал на земле и пристально всматривался в мое лицо. «Нам, Айла!» В его голосе не было мягкости. «Нам очень не нравится твой ответ. Мы ждем твоего «да». Та расслабленность и беззаботность, что я ощущала рядом с драконом, исчезли мгновенно». Зато возникло странное напряжение и смущение. Волна жара прошлась по телу и сосредоточилась внизу живота. Одно дело дракон, но теперь я сидела верхом на мужчине, упиралась руками в его грудь, обхватывала ногами мощные бедра. Во рту мгновенно пересохло, Мужчина понимал мое смущение, и оно приводило его в восторг. Генерал улыбался. Его сильные огромные ладони, как в тисках, сжимали мои ягодицы, отчего я краснела еще больше. Попыталась слезть, не дал, лишь сместил руки ниже. Менее пикантным мое положение это не сделало. Взгляд мужчины скользнул по моему телу. В его серых, как дождливое небо, очах разгорался обжигающий лиловый пожар. Магическое пламя рвалось наружу. Взор становился все тяжелее с томной поволокой. Не выдержав, я стиснула бедра, дракон хмыкнул и нарочито медленно сдвинул меня ниже, усаживая на свой пах. «Ты ведь скажешь мне «да», Айла?» В его голосе появилась хрипотца, от которой у меня мурашки вдоль позвоночника пробежали. «Ты отдашь мне себя? Всю, без остатка?» «А ты себя мне?» Сболтнула и язык прикусила. «Что я несу?» В голове все превратилось в кашу. Близость этого дракона действовала на меня так, что я терялась и ничего не соображала. «Забирай!» Он усмехнулся и, чуть сжимая, прошелся ладонями вверх по моим бедрам. «Всего? Можешь прямо сейчас, сопротивляться не буду. Делай со мной все, что тебе вздумается, огонек». «Рискованное заявление», — шепнула я сухими губами. «Это вряд ли». Он тихо засмеялся. «Айла, не уходи от ответа. Ты станешь моей женой. Сегодня. Скажи мне «да» сейчас». «Не дави!» Сжав от волнения ткань его рубашки, я тут же попыталась ее разгладить, но ощутила твердость его мускулов. Они перекатывались под руками. «Давить?» Хейл поймал мой взгляд. «Девочка, я пока спрашиваю, но если не дождусь нужного ответа, вот тогда начну давить и наглеть». «Это как?» — спросила я и снова прикусила язык. «А это...» Уголки его губ приподнялись. «Ну, браслет на руку, тело в лапы и к себе в берлогу. Запру тебя там в спальне, и пока твой отец будет тарабанить в наши двери, соблазню и заделаю тебе маленького дракончика». «Хм», — я подавилась воздухом, — «пугающие перспективы». «Значит, сдавайся добровольно. К осаде я готов. Соблазнять буду грязно, Айла, и настойчиво». В подтверждении своих слов он спустил меня еще ниже. «Ой...» Мои глаза увеличились вдвое. Там подо мной что-то странное поднялось и запульсировало. Я хоть и была невинной, но все равно примерное представление имела, что так яростно рвется ко мне через ткань его штанов. Это... Закрыв глаза, даже про себя боялась сказать, что это. Но это все росло и росло. А я, сидя на нем сверху, краснела, как рак. Облизав губы, умоляюще взглянула на нахального дракона. Он улыбался так томно и чарующе. А ведь соблазнит, с него станется. Вот только сдаваться я еще не была готова. Меня пугала такая игра. Казалось, если я приму браслет еще раз, то все обернется кошмаром. Эта мысль немного охладила мой пыл. «В твоих глазах появился страх». Хейл опасно прищурился. «Расскажешь?» Замерев, отвела взгляд. «Смолчать? Уже глупо. Наши отношения зашли так далеко, что отрицать связь бессмысленно. В ту ночь, когда я позволила ему надеть браслет на мою руку, он погиб», — шепнула одними губами. «И ты боишься потерять вновь?» «Нет». Покачала головой, поджав губы. «Я боюсь отпустить его». «Потому что любишь?» Руки, сжимающие мое тело, стали вмиг тяжелее. «Да и нет». Слова давались мне нелегко. «Он — призрак прошлого. Мальчишка, которого, скорее всего, и в живых нет. Но я все еще чувствую щемящую нежность, когда вспоминаю его. Все кажется... А вдруг он придет? А вдруг он жив и ищет меня? Наверное, это все же любовь. А меня? В его голосе я уловила обиду. Ты хоть немного любишь меня? Да, но по-иному. Это не то невинное чувство маленькой девочки. Он был для меня всем. Надеждой на светлое будущее, глотком счастья. Все, что было у меня хорошего в детстве, все связано только с ним. И мне страшно отпускать это. Ты же... Я испытываю к тебе то сильное чувство, что сжимает сердце, как в тисках, и не дает дышать. Его ладони расслабились. Дракон выдохнул и улыбнулся. Мои слова пришлись ему по вкусу. Ты никогда не называешь его по имени, Айла. Только он... «Да я вообще никогда не говорю ни с кем о нем, только вот с тобой. Эта часть моей души закрыта для всех. До тебя я не пускала туда никого». Хейл приподнялся и сел. С его лица исчезло все веселье, теперь он выглядел суровым и собранным. Нахмурилась и я. Попыталась встать на ноги, он отпустил, препятствовать и удерживать не стал. Пройдясь по небольшой полянке, поняла, что дальше держать все в себе смысла не имеет. Никто о нем не знает, Хейл, вернее, о нас. Лишь его отец, который и оставил меня умирать на крыльце горящего дома. Он сорвал с моей руки браслет и просто ушел. А я осталась умирать. Та ночь до сих пор преследует во снах. Я запретила себе произносить его имя. Говорить хоть с кем-нибудь о том, что когда-то меня называли любимой и избранной. Это больно. Это смешивает меня с грязью. Я была настолько нежеланна для его семьи, что меня предпочли просто убить. Точнее, оставить умирать, как бездомную собаку. «Оставил умирать?» Хейл вскочил на ноги. «Кем же нужно быть, чтобы оставить ребенка?» «Я не знаю», — покачав головой, уставилась на водную гладь реки. «Но часто думаю об этом. Наверное, безумным, любящим отцом, желающим своему сыну лучшего. Кто же обрадуется безродной девчонке, дочери спившегося и разорившегося арендатора? А самое страшное, ведь мой отец куда хуже его. Это папа убил того, кто был мне так дорог». Толкнул и просто наблюдал, как маленький мальчик падает в смертельный омут реки. «Утонул?» Хейл приподнял бровь. «Я думаю, что да. Река коварна и жертв своих живыми не выпускает». Дракон кивнул и, пройдя по кромке обрыва, сорвал небольшой красный цветочек. «Оуэн!» Собрав всю волю в кулак, негромко выдохнула я. «Имя Оуэн». «Что?» Дракон взглянул на меня и странно улыбнулся. «Я уж думал, ты совсем мною не интересуешься. Кто рассказал тебе о моем детском имени? Отец или дядя?» Я замерла. Меня пробил холодный пот. Медленно дошло, что он сказал. Сглотнув, ощутила, как земля уходит из-под ног. «Айла!» — генерал бросился ко мне. «Что с тобой, огонек? Что?» Я не слышала его. В ушах стоял звон, перед глазами черные круги, а в голове крутилась лишь одна мысль. «Оуэн! Хейл, это мой Оуэн!»